Помнится, когда я, в бытность свою еще на земле, на одной из тренировок, тоже пальцем в спарринге получил по глазу, то у меня звезды в обоих вспыхнули и посыпались. Внимание было сбито напрочь, а глаза еще почти минуту не могли синхронизироваться, картинка двоилась и отставала от реальности. И это еще случайное попадание было, не акцентированное, расслабленным пальцем, а не напряженным, выставленным в положение для удара. Проведя удачную первую контратаку, Хоффер, как и положено, не стал теряться и давать мне время подготовиться и разорвать дистанцию. За моим отскоком почти одновременно с ним последовал его выпад. Та рука, пальцы которой только что пробили мне тычком по глазному яблоку, поджали дистальные и средние фаланги, и тут же последовал удар в тот же глаз проксимальными суставами этой руки с одновременным поворотом кисти ладонью вниз. И сразу же, почти без паузы, поджались и проксимальные фаланги, формируя полноценный кулак, костяшки которого влетели все в ту же точку, только уже сильнее. Кулак перевернулся и пошел назад, а вторая рука, про которую я уже почти забыл, выстрелила на смену первой, также выставленными вперед пальцами целя во второй глаз. И удар прошел, опять прошел. Я выкинул ногу в прямом тычковом ударе в живот, не столько надеясь действительно пробить солнечное сплетение противника, сколько отогнать его от меня, давая возможность разорвать таки эту дистанцию. Но вторая рука, та, что ударила пальцами во второй глаз, легко скользнула вниз, отводя мою ногу чуть-чуть в сторону, ровно настолько, чтобы она прошла мимо цели, не больше и не меньше. И дистанция вновь осталась неразорванной, так как Хоффер не стал отступать. Наоборот, он скользнул еще немного ближе, чуть сбоку. И первая рука, что успела до того нанести три четких удара и отойти назад к телу хозяина, выстрелила вперед, ударяя проксимальными суставами точно в кадык. Ладонь второй руки, той, что отводила до того мою ногу, вылетела вперед и накрыла собой мои глаза, лишая обзора и чуть надавливая на лоб, в то время, как первая, уже вновь отошедшая после удара назад к телу владельца, с силой рубанула ребром ладони снова по кадыку. И, если первое попадание в эту точку было скорее тычком, быстрым, точным, но относительно слабым, то второй, именно ударом, сильным, рубящим. И сразу после этого последовала подсечка моей опорной ноги, которая тоже, блин, прекраснейшим образом прошла. Я упал на спину и тут же ушел в кувырок назад, все еще пытаясь разорвать гребанную дистанцию. Вот только, стоило выйти из кувырка, как тут же, в голову мне влетел удар пятки, удачно проскочивший между выставленными в защите руками. Удар, достаточно сильный, чтобы мне отправиться в новый кувырок назад. И снова удар, и снова, и опять, без перерыва, без возможности перехватить инициативу, без шанса ответить. Круто, че, мне б так уметь. Серия за серией удары проходили по всем моим самым уязвимым и болевым точкам, во все нокаутирующие области, по всем шокирующим местам, ну, пожалуй, кроме паха. Тут Хоффер соблюдал джентльменские правила, туда он не бил, но, блин, в теле человека и кроме яиц хватает уязвимостей. Что ж, мастер, это мастер, мастера видно сразу, и Хоффер, мастер рукопашного боя. В принципе, ничего такого уж запредельно хитрого он не применял. Все тычки и удары, им используемые, я знал, в том же кунг-фу, они являются базовой, ну и немного продвинутой техникой, и мой шифу мне их все показывал. Но вот отработанность каждого движения поражала и восхищала. Будь мы на земле, я не имел бы ни малейшего шанса против такого вот Хоффера. Мне бы и самой первой серии хватило, чтобы вырубиться. То есть, не продержался бы 5 секунд. Но то на земле. Здесь не земля. Здесь, кроме техники и наработки с базовой физикой, есть еще и система с ее законами. И я был все еще в сознании. Более 2 минут непрерывного избиения, а я все равно в сознании. Пусть не в состоянии попасть в верткого противника, пусть не могу открыть глаза, так как постоянно, раз за разом получаю в них болезненные тычки, приходящие с разных сторон и направлений, пусть я не могу встать, так как меня постоянно роняют, выбивая и подсекая опору, пусть, но я в сознании, а еще я могу летать, и, для того чтобы видеть противника, мне нет нужды открывать глаза, достаточно лишь сосредоточиться на ощущении энергии, чтобы запеленговать цель и забить на положение своего тела. Наверное, со стороны, это выглядело нелепее и круче старых китайских боевиков про боевые искусства. Тех, где всякие мастера подпрыгивают на десятки метров вверх и картинно трепеща длинными одеяниями, перелетают с вершины на вершину бамбуковых деревьев. Здесь мое движение нарушало не только законы физики, но и законы здравого смысла. Получилось так, что Хоффер как раз очередной раз сбил меня с ног, заставив кувыркнуться назад и откатиться в тщетной попытке разорвать дистанцию, чего мне этот лысый зверь очередной раз не собирался позволить. Он шагнул за мной, готовясь очередной раз ударить ногой мне в голову, когда мое кубарем катящееся тело мгновенно погасило свою скорость, преодолело инерцию и рвануло в строго противоположном прежнему направлении, со всего маха врезаясь в тело Хоффера, впечатываясь в него как электричка в легковушку. Я резко остановил свое движение, и Хоффер отлетел дальше, пролетел еще метра три, а после еще прокатился метров пять, гася свою скорость. Но, надо отдать ему должное, приземлился на ноги, картинно распластавшись внизу в классической низкой стойке, даже руки раскинув крыльями журавля для помощи себе в удержании равновесия. Красиво у него получилось, пафосно, хотя у меня, наверное, пафоснее. Когда я развернулся из положения висящего в воздухе шара эмбриона, спокойно опуская ноги на пол и уже находясь лицом к противнику, я развел плечи и хрустнул шеей, не открывая глаз. Что ж, размялись, теперь поиграем. Собственно, на этом все. Преимущества Хоффера кончились. Я больше не пытался реагировать на его атаки и контратаки привычным бишным образом, блоками, уклонами, контрконтратаками. Нет, я спокойно принимал его удары, даже не думая смягчать их или уворачиваться. Я принимал удар, чтобы затем ударить самому всем телом, как тараном размером с мое тело. Единственное, что я при этом еще пытался сделать, это схватить верткого оппонента, хоть за руку, хоть за ногу, хоть сразу за все тело, обняв по медвежьи. Но сразу не получилось, а дальше уже Хоффер просек фишку и приспособился выпрыгивать в последний момент, но ему все одно доставалось. Ведь, напомню, мое туловище, оружие ССС ранга, столкновение с таким твердым тараном просто так не проходит. А столкновения становились все чаще, ведь приспосабливался не только Хоффер. Тенденция, в целом, определилась. И, если бы бой продлился еще минут пять, может 10, то я бы его дожал. Это поняли и он, и я. Естественно, если бы это был настоящий бой, а не дружеский спарринг, то еще неизвестно, какие бы фишки он мог применить из того, что было у него запасено, как у любого высокоуровневого персонажа. Может, магия, может оружие, может навыки. Но, так ведь в бою и я бы действовал совершенно иначе. Ведь не зря же есть анекдот про спецназовца и рукопашный бой. Для тех, кто не знает, чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен проишестять на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску. Найти абсолютно ровную площадку, на которой не валяется ни одного камня или палки. Найти на ней другого такого же распиздяя и вступить с ним в рукопашную схватку. Я ведь, если кто забыл, артефактор, а еще стрелок. И вообще, омп, с чего бы мне в бою рукопашкой-то маяться? Достаточно остановил меня поднятием выставленной вперед руки Хоффер. Я замер прямо в полете, кивнул и опустился на пол. Первый раз встречаю такой способ ведения рукопашной схватки, признал он. Я импровизировал, признался я. Получилось эффективно, похвалил он, садясь обратно к оставленному нами и забытому мной в процессе спарринга подносу с чаем. Ну, идея сырая, над ней еще работать и работать, опустился напротив него на пол я. Но вот ты, по-настоящему крут, мастер с заслуженной большой буквы. Как бы я хотел у тебя потренироваться, заканчивай с империей, становись платиной и добро пожаловать. Улыбнулся он и развел руки в приветственном жесте. Вот только при этом, видимо, какую-то часть его тела прострелила резкой болью от полученных ранее травм, и он скривился, после чего уже без резких движений опустил свои руки. «Я подумаю, Хоффер», — серьезно кивнул я. «Подумай», — также серьезно кивнул он, после чего склонился над подносом и принялся колдовать с заварниками. Глава 24. Двери лифта почти бесшумно разошлись в стороны, открывая на обозрение тем, кто находился в помещении, его мягко освещенное нутро, а тому единственному человеку, который стоял в центре его пола, вид на помещение. Тот, кто в этом лифте находился, имел средний для человека рост и достаточно непримечательное телосложение, достаточное для того, чтобы любые возможные его особенности могла скрыть одежда. Ведь все же, серьезный лишний вес не скроешь практически никакой одеждой. Также, как и критический недостаток веса, как ни ухищряйся, а это будет заметно. У того же, кто стоял в лифте, ни того, ни другого не было, а одет он был в глухой балахон с накинутым на голову капюшоном, представляющий собой некую стилизацию под монашеское одеяние, с поправкой на цвета и стоимость используемых тканей. Слово «скромность» к ним явно не относилось никаким образом. Лифт остановился, двери разошлись в стороны, прибывший на нем человек в балахоне сделал три шага вперед, выходя из него и оказываясь непосредственно в помещении. На самом краю татами, не ступая на него, он остановился двигаться дальше обутым, точно так же, как и снимать свою обувь, он не спешил, просто остановился на некой границе личного пространства хозяина этого зала, не нарушая ее. «Декс», — кивнул вошедшему сидящий на мягком покрытии пола лысый парень в закатанных до колен черных трениках. В руках он сжимал кружку с чем-то парящим. Причем, руки его слегка подрагивали и были сбиты в кровь. На всем открытом для обозрения теле его виднелись множественные синяки и кровоподтеки. Позади парня стояла склонившаяся над ним девушка, чем-то сосредоточенно обрабатывающая его спину. «Здравствуй, Хофф», — кивнул вошедший. «Паршиво выглядишь». «Закономерно», — ответил сидящий, названный Хофом. Видимо, он хотел пожать плечами, но не решился помешать работать девушке. «Это Иван тебя так?» — спросил Декс. «Это я его так», — исказил губы в кривой усмешке Хофф. «Точнее, об него. Настолько сильный, настолько жесткий», — поправил сидящий на полу парень и приник к своей кружке. «Даже под ударной дозой зелья обезболивания бить его было больно». «И как он тебе?» — чуть двинул головой балахонщик. 319 уровень, 9 СС навыков, рукопашка, только С, — начал перечислять Хофф. «Мощно», — признал балахонщик. «Но ты же знаешь, что меня не это интересует. На любую силу можно собрать силу большую, как он», — хмыкнул лысый парень, вновь припадая к кружке. Потом, сделав глоток и переждав какой-то эффект от него, ответил: «На удивление, устойчив и адекватен, отлично себя контролирует, ни грызущего чувства вины, ни лихорадочного блеска в глазах, ни излишней агрессивности в ответах». На Лисану среагировал, но не повелся, даже в спарринге не попытался перейти границу, не разъярился, даже когда я начал его откровенно прессовать, магию свою не выпустил, кроме легкого спортивного азарта, эмоций не проявлял. Весьма способный и перспективный паренек. «Ты рискнул подставить под него Лисану?» — появилась капелька удивления в голосе гостя. «А почему бы и нет?» — ответил сидящий лысый парень. От установленного за ним наблюдения пришел сигнал о том, что он идет в гильдию, что вполне соответствовало прогнозам. Надо было только попросить ее спуститься и встать за любую стойку администратора, мимо бы он точно не прошел. «Мимо Лисаны невозможно пройти», — улыбнулся он и коснулся руки, продолжавшей обрабатывать его спину, чем-то девушки. Под ПК 300 плюс уровня, даже будь он полным неадекватом, все происходило в стенах гильдии. Вероятность обострения была минимальна, а лишняя точка воздействия никогда не помешает. А как он в боевом отношении? — не стал развивать прежнюю тему пришелец. «В боевом», — на какое-то время задумался тот, кого называли Хофом. «Бой с ним нельзя затягивать. Ни в коем случае. Типичный превозмогатор. Если не убить его первой же атакой, одним внезапным мощным ударом, то почти гарантированно подписываешь себе смертный приговор. Бой на истощение – это не его вариант. Он подстроится и прогрессирует прямо в процессе или сбежит и подготовится к следующей встрече. Твои рекомендации – не трогать или убивать сразу, внезапно, средь бела дня, не считаясь с попутным уроном, одним сокрушительным ударом ССС плюс ранга. Если первая атака провалится, сразу прекращать бой, сдаваться, выбрасывать белый флаг, начинать переговоры, переводить в шутку или проверку, неважно. Главное, прекратить бой», — подумав еще, выдал свою рекомендацию лысый парень. «Затяжного противостояния с ним не выдержит даже армия. Он сам человек-армия. Это, кстати, его специализация, которую он скрывает. А класс — ОМП, оружие массового поражения», — криво ухмыльнулся Хофф. «Он, по сути, как раз и заточен на уничтожение армии превосходящего противника, снос укрепления и зачистку укрепраинов. Очень перспективный мальчик. Я бы хотел привлечь и перетянуть его в платину гильдии. У храма есть к нему интерес. Вот это твой перспективный мальчик оставил в крепости Фер», — поднял перед собой согнутую в локте на уровне пояса руку ладонью вверх, над которой прямо в воздухе быстро сформировалась картинка. Яркая, объемная, в чем-то даже красивая. По крайней мере, В плане композиции, ровная четырехгранная пирамида из гладеньких отбеленных черепов на фоне брусчатки пустого двора и пустых темных крепостных стен вдали и яркого голубого неба вверху, смотрелась очень выпукло и рельефно. Она цепляла взгляд и задавала настроение всему изображению. Еще интереснее смотрелась единственная целая голова, что лежала на камнях в центре фронтального ребра основания. Ну, целой ее тоже назвать было достаточно сложно, ведь те ткани, которые присутствовали, были тронуты начавшимся разложением, и она представляла собой совсем не аппетитное зрелище. Однако, еще угадывалось, что голова эта женская. «Известно, кто это?» — хмуро спросил налюбовавшийся картиной Хофф. «Ты про голову, или про 3000 черепов, что составляют эту пирамиду?» — уточнил Декс с легким ехидством в голосе. «Про голову», — ответил лысый парень в трениках, продолжавший сидеть на полу. «Голова опознана, как ранее принадлежавшая Илоне Омут, декану боевого факультета Шивейской академии магии». «Слышала такой», — ответил балахонник, не спешащий убирать изображение и опускать руку. «Слышал», — кивнул Хофф, — «и о конфликте ее с Иваном тоже слышал, как и о ее исчезновении. Нашлась, стало быть, ну и как тебе его адекватность?» Опустил, наконец, руку и развеял неприятное изображение пришелец. «Подвергается сомнению и переосмыслению», — не торопясь произнес Хофф, «но что-то не вяжется. Уверен, что это он, а не Эль-2. В их стиле вырезать всех свидетелей вместе проведения акции. Расследование не закончено», не стал делать категоричных заявлений Декс. «Но Эль-2 не владели магией смерти. Подобную красоту может сотворить и яд», парировал аргумент Хофф. «Может», кивнул Декс, «но именно это сотворено смертью. Там фон стоит такой, что ранцы не рискуют и на 20 метров к пирамиде приближаться. Фон магии смерти. Ранцы, значит, они все же заняли крепость», сильнее нахмурился Хофф. «Да, и портал уже восстановлен. Это сильно осложнит и обострит отношения империи». «Обострит», кивнул Декс. «Однако, не до той степени, когда возможен открытый конфликт. Боевые действия никому не нужны. Никто не хочет плодить у себя лишних красных солдат. С ними слишком много проблем. Без них нельзя, но и тогда, когда их становится слишком много, это дорого обходится государству. Кстати, фон там может быть просто от того, что они сражались», решил не развивать тему эту, но вернуться к прежней Хофф. «Логично же, что в бою он применял свой основной козырь». «Логично», кивнул балахонник. «И даже, вполне может быть правдой, но подобное сооружение у Ивана уже не первое». «Вот как», медленно произнес все такой же хмурый Хофф. «И даже не второе», продолжил Декс. «В каждой своей уважухе он наставлял что-то подобное, подобного же масштаба. Только раньше это имело форму трона с высоким основанием и ступенями. Больше того, эти сооружения создавались им, как объекты поклонения. А это-то откуда известно? Из показаний героини Канагара Галины. Она утверждает, что Иван являлся одним из ее учителей в том мире, откуда они были призваны. Вроде бы, Пламенная утверждала то же самое. Одно другому не противоречит и не исключает. Так вот, со слов Галины, трон черепов – это не что иное, как алтарь бога Кхарна, бога хаоса, войны, боли и крови. Новый бог – это серьезно, потер переносицу Хофф. Раньше Иван строил троны из черепов нежити, теперь из отрубленных голов людей, добавил тот, чье роскошное одеяние так напоминало монашескую рясу. И каково решение? Решение еще не вынесено. Понятно, кивнул Хофф. Помолчали. Ты войдешь в Камду, Хофф, спустя какое-то время, задал вопрос пришелец. Только, если будет прямой приказ главы, отрицательно помотал головой лысый хозяин зала. Он так тебя впечатлил? Проскользнуло удивление в голосе балахонника. Да, не стал отрицать парень в трениках и синяках. Впечатлил. И я тебе уже достаточно подробно рассказал, чем именно. Хорошо, Хофф, я понял тебя, ответил человек в роскошном, но глухом балахоне с накинутым на лицо капюшоном. Хофф, кивнул он, прощаясь. Декс, кивнул ответ на сидящий на полу парень. Балахонник развернулся и прошел обратно в лифт. Развернулся там всем телом, нажал на одну из кнопок, после чего двери медленно закрылись, и лифт поехал вниз. Почти минуту после закрытия дверей лифта в зале царило молчание, тишина, нарушаемая только дыханием двух людей и тихим позвякиванием посуды, которой эти двое пользовались. Один для принятия укрепляющего зелья внутрь, другая, для обработки его ран снаружи. Потом, на панели рядом с лифтом засветился один из огоньков, сообщающих хозяину зала о том, что лифт достиг первого этажа, остановился там и опустел. Лысый парень проверил еще какие-то свои специальные артефакты на предмет оставленных пришлицом сюрпризов, закладок или прослушки, затем облегченно вздохнул. «Не понимаю, сэр, вы действительно испугались этого ПК?» Нахмурившись, задала вопрос молчавшая до этого девушка. «Дело не в страхе, а в рациональности», ответил ей ничуть не обидевшийся парень. «Иван, не является проблемой гильдии, я не обязан им заниматься». После этого ответа, какое-то время, висело молчание. Каждый занимался своим делом. «Но, сэр, я не понимаю, неужели Иван действительно сделал это в крепости?» Первой нарушила это молчание девушка. «Не знаю, Лей», — отозвался Хофф. «В этом деле не все так просто и однозначно, как выставил Дикстера. Ты ведь не думаешь, что у гильдии глаз и ушей меньше, чем у храма? Крепость Фер ни для кого из заинтересованных лиц давно не новость. И мне, как управляющему отделением, в котором появление Ивана наиболее вероятно, также был прислан отчет. И что там было? Много чего, Лей, много чего. И, в первую очередь, то, что головы для пирамиды черепов были отрезаны уже от мертвых тел, а отрезать и перенести, чтобы потом сложить, 3000 голов дела, требующие очень немалого времени и столько же труда. Так что, Иван физически не смог бы проделать всю эту работу собственными руками. Да и эксперты утверждают, что время смерти всех обнаруженных людей – ночь, тогда как Иван вошел в крепость уже утром. Да и причина смерти – яд и колотые раны. Людей усыпили ядом, а после прошлись по помещениям и прирезали, прикололи спящих, много там странностей и нестыковок, Лей. Но, почему тогда храмовник, начала было говорить девушка, но запнулась в подборе формулировки и замолчала. Потому, что это действительно сделал Иван. Но вы же сказали. Я сказал, что Иван не смог бы физически проделать всю эту работу своими руками. За него это проделали его артефакты, летающие и действующие автономно. Именно они отрезали все эти головы и стащили их в центр двора. Иван пришел утром из зараженного энергией смерти болота, в котором прятался от атаковавших его Эль-2 ночью. Пришел в высокоранговой броне, сделанной им из материалов, добытых в этом же болоте. Это четко читалось экспертами по следам. Эту броню он затем, когда так и не дождался повторного нападения, снял и оставил возле кучи голов, а сам пошел обыскивать основные помещения. Что происходит с плотью, которая долго находится рядом с сильным источником энергии смерти? Она разлагается, то есть, сэр, вы хотите сказать, что в черепа головы превратились из-за фона от брони? Это не я хочу сказать, это эксперты, работавшие на месте, говорят, Лей. Но, почему тогда храмовник? Потому, что у них в этом деле свой интерес. Ведь Иван действительно не впервые строит нечто монструозное из черепов. И Галина действительно много болтала о некоем Кхорне, которому последователи служат именно таким вот способом, принося в жертву черепа врагов. Храмовникам не важно, сделал ли Иван это лично, либо через посредство артефактов, убил ли он всех этих людей, или же нет. Им важен сам факт, и возможность того, что в наш мир может прийти новый бог. Храму семи конкурент не нужен. Они приложат максимум усилий, чтобы этого не допустить. Вот как, приняла сказанное к сведению девушка. А у нас, тогда, какой интерес? У нас, хмыкнул Хофф, у нас один интерес. Не вставать у Ивана на пути. Ни в коем случае не сделать себя или гильдию его врагами. Знаю я такой тип людей, доводилось видеть. Он из тех, кто подставит левую щеку, если ударит по правой, а потом, как только убедится, что это действительно умысел, а не случайность, сломает ударившему обе его руки. И повезет еще, если только руки, а не шею. Но ведь и он смертен. Разве ресурсов гильдии и храма не хватит, чтобы убить одного единственного ХА 319 уровня? Хватит, кивнул Хофф. Конечно же хватит, а... Если нет, вот так вот, раз и нет, глава 25, обед в знакомом приятном месте, с приятной обстановкой и в приятной компании, это, как ни крути и не говори о тавтологиях, приятно. Что за место? Естественно, тот самый ресторанчик в квартале эльфов. Я повторяюсь, да, но, почему бы и нет, если это заведение полностью устраивает меня по всем параметрам, вспомните, сами вы, часто меняете излюбленные места общепита, наверняка ведь и у вас есть набор из 1-3 ресторанчиков, кафе или пиццерий, которые вы всегда выбираете из всех возможных, словно бы других вариантов и нет вовсе. При том, что в вашем городе их, если не сотни, в той же Москве, например, то уж точно больше десятка. Это называется привычка. Вот и я не ищу излишней оригинальности. Мне тут нравится. И, когда, по пути из отделения гильдии, мне случайно повстречалась Анна, я не слишком долго думал над местом проведения переговоров. Ну и легкого перекуса, конечно же, все ж, хороший спарринг изрядно пробуждает аппетит, да и визит несколько затянулся, так что время уже действительно приближалось к обеду. Анна в этот раз она не была облачена в зацепляющий взгляд своим шиком и дороговизной одежды, общий вид ее не излучал властности и наличия права решать. Нет, сегодня это снова была девочка-студентка гражданского университета, расположенного здесь же, на этой площади, искореженный мной центр которой уже был огорожен, и там явно велись какие-то строительно-восстановительные работы. Что, собственно, неудивительно, я про работы, ведь это же главная площадь столицы, а значит и всей империи. Урон престижу, если бы эти работы не начались немедленно, сразу после завершения самого происшествия и короткого расследования, последовавшего за ним. Оно и так-то, само по себе происшествие под окнами дворца, положительно на имидж страны не влияет, а уж если бы еще и с ремонтом затянули. Также, совершенно не удивляла и сама встреча. Не то, чтобы она была ожидаемой, но и неожиданностью не являлась. Думаю, не стоит даже и объяснять, почему, так что, я отнесся к этой случайности совершенно спокойно. И, даже, пожалуй, себе-то врать не стоит, рад был встрече. Все ж, Анна, приятный собеседник, да и знакомы мы с ней уже довольно давно. Ты извини, Иван, что я так ну, там, на площади, слегка замялась девушка, подбирая слова. Особого раскаяния, конечно, ни в ее глазах, ни в голосе не было, но то, что должно быть сказано, то должно быть сказано, одна из условностей, которые делают люди, чтобы не оставлять незаполненных пауз в своих взаимоотношениях. Формальности, без которых, однако, никак нельзя. Да ладно, отмахнулся я. Понимаю. При исполнении. Не могла иначе. Как же хорошо, что ты такой понятливый, весело улыбнулась Анна. Скажешь, что за должность, или секрет, задал вопрос, содержащий в себе в равных долях равнодушие и интерес. Я, ведь и правда, мне было все равно, но и искорка праздного любопытства присутствовала. Тот мужик мне, так-то, вроде бы сказал уже, но то, левый мужик, а то сама Анна. Секрета нет, пожала плечами девушка, лежащая на покрывале напротив меня через импровизированный стол, образованный большим широким подносом с фруктами и соками. Чиновник особых поручений при императоре, не удивила меня она. Какая забавная, крайне размытая, позволяющая трактовать себя самым широким образом формулировка должности, улыбнулся я, откидываясь на запрокинутые за голову и, получается, под голову руки, с удовольствием выпрямляя спину на одновременно мягком и достаточно упругом ложе, образованном душистым сеном и покрывалом на нем. Подозреваю, что и полномочия трактуются в таких же широких пределах. Подозрения не беспочвены, с хитрой улыбкой сверкнула глазами она. Правда, выстрел ушел в молоко, я его не видел. Я смотрел на небо. И как же так вышло, что не какой-нибудь рядовой агентик, а целый ЧОП сидел на границе, в захолустном форте и поджидал мелкого геройчика. Ну, тут довольно все просто, совершенно не смутилась вопросу Анна. Начинаю подозревать, что само это чувство ей незнакомо. Я имею в виду смущение. Или, если знакомо, то давно и прочно забыто. Что очередной раз мягко намекает на не второй десяток лет жизни этого юного, нежного, как цветок и трепетного, как бабочка-капустница, создания. С тем подарочком, который сидел у меня под грудью, посещение столицы, дворца и крупных городов империи было мне, скажем так, противопоказано. Запрещено, то есть, хмыкнул я. Ну, не так, чтобы уж именно запрещено, но не рекомендовано, легко пожала плечами она. Да я и сама не стала бы. Ты же сам видел, что вырвавшийся на волю тлен делает. Там, внизу, в комнате босса. И это еще стоит учесть, что там ниже S-ранга никого не было. Ты, не в счет, успела предварить мое возражение она. Ты сам маг смерти, к тебе эта дрянь почти не липнет. Если только не прямым попаданием, конечно. А, случись такое где-нибудь посреди людного города, и эпидемия была бы обеспечена. Ты же видел, что излучение смерти с живой плотью творит. Там, в крепости Фер, видел, помрачнел я. Только я вот не очень поняла, повернулась на бок, лицом ко мне и оперлась на руку головой девушка. Почему все черепа голые, а голова Илоны почти не разложилась? Ты ее позже положил, или на нее какая-то сложная защита постоянного действия наложена была, что воздействие излучения ослабило. Голова Илоны, нахмурился я и, прервав свое расслабленное созерцание, повернулся к Анне. «Ты о чем вообще?» «Об отрезанной голове декана боевого факультета магической академии Шве, Илоны Омут, которую ты оставил в крепости Фэр ровно перед пирамидой из черепов», не поскупилась на пояснение девушка Чоп. «Хаэм, ей, кстати, подходит, если учитывать предыдущую ее должность, озвученную мне тем мужиком. Я оставил, даже показал пальцем правой руки себе в грудь. Разговор как-то переставал мне нравиться все больше и больше. Ну да, пожала плечом Анна, не Лорн и Лей же, а ты уверена, что это имена Илоны? Может, это какая-то другая голова, принадлежавшая кому-то другому? Да нет, это та самая голова. Ранские эксперты и маги, вызванные из академии, ее опознали. Голова точно Илоны. А к чему такие вопросы? К тому, что не было ее в ту ночь и в то утро в крепости. И не могло быть. Она уже несколько месяцев, как дома должна была быть. Я ее всего лишь искупаться порталом отправил на Звездное озеро. Что ей фэр вообще делать? Однако же, она там лежала, задумчиво, или изображая задумчивость, произнесла Анна, соблазнительно приложив пальчик к нижней губе и возведя глаза к небу. Что бы это могло значить? Меня кто-то подставить пытается? Предположил я наиболее очевидный вариант. Только зачем, и под кого? Да даже, если бы это действительно я прибил эту Илону и выставил ее отрезанную голову на всеобщее обозрение, то чтобы кто бы мне мог предъявить? О нашем конфликте знали все заинтересованные лица. Дворянский перстень я ношу уже не первый год и, согласно все тому же, изрядно набившему уже мне оскомину, четвертому пункту уложения, был бы в своем праве. Пожалуй, согласилась с моими рассуждениями Анна. Но, тогда, если не ты и не подстава, то что, может быть, послание, продолжил рассуждать я. Только, опять же, кому, мне, вряд ли, вновь приложила пальчик к нижней губе девушка. Вот ведь чертовка, не могла она при ее опыте, не заметить моего прошлого взгляда, который прилип к ее губам в прошлый раз. Стало быть, повторила жест сознательно и специально, хотя... Тема как-то совсем не располагала к фривольности мыслей. Совсем. Я действительно не понимал, что там делала эта голова. Просто не понимал выгоды, которую кто-то мог бы от нее получить. А без личной выгоды могут действовать только фанатики и сумасшедшие, что, в принципе, одно и то же, просто, второе, чуть более широкое понятие, чем первое. Но вот Карго это именно, как послание и воспринял. Карго, удивился я, а он-то тут при чем? Так ведь он был вторым из тех, кто присутствовал при твоей отправке в Займар, насколько я знаю. Или мои сведения неверны, пояснила она, убрав пальчик и стрельнув в меня лукавыми глазками. Хаэм, интересно, а волшебной пулей она владеет? Если да, то такой вот выстрел мог бы стать и смертельным. А, переспросил я, совершенно прослушавший предыдущую фразу, отвлекшись на свои мысли определенного толка. Все ж, диета диетой. А женщины у меня не было уже очень и очень давно, да еще и Лиса на это в лифте, чтоб ее, Анна повторила, так там еще ректор был и пламенная, что ж, мне каждому мстить, что ли, делать мне больше нечего, как пытаться отомстить императору, ректору и маршалу, хмыкнул я, месть вообще, штука дурацкая и контрпродуктивная, но Илоне же ты отомстил, уточнила Анна, вроде бы подлавливая на противоречии, ну, даже слегка смутился я, хотя... Больше не словам, а тому, как интересно упал свет на завлекательно оттянувшуюся пуговичку, что еле-еле удерживала давящее изнутри на форменную блузку внушительный бюст девушки. Мелкая, ничего не стоящая, попутная месть, это немного другое. Да и не из-за мести я ее из Авалона выкинул. Ее присутствие в городе мешало мне нормально учиться. Меня в город пускать не хотели. Мелкая, ничего не значащая, попутная, перечислила, загибая пальцы, девушка. Хаэм, кажется, этот ряд неполный, еще регулярная, хмыкнул я, отомстил, забыл, снова отомстил и опять отомстил, снова забыл, при любом маломальски удобном случае, опять же, только тогда, когда тебе самому эта месть ничего не стоит, действительно необычный подход к проблеме, хмыкнула и даже повела головой Анна, при таком подходе, и правда, убийство не вкладывается в систему. Ведь убить – это значит прервать цепочку, освободить жертву от продолжения страданий. Не зря, значит, Карго всполошился. Ох, не зря, не понимаю тебя, признался ей я. Причем тут Карго, Ну так он же был там, когда тебя в Займар отправляли. Был, значит, тоже является объектом для твоей мелкой, ничего не значащей, попутной и регулярной, улыбнулась девушка. Нужен он мне был 100 лет, чуть дернул плечом я. Представится случай, подгожу по-мелкому, а так, пусть себе живет, еще силы на него тратить. Подгожу по-мелкому звучит из уст ПК-героя 300+, почти закончившего всю цепочку серийной важухи, более чем угрожающий, Иван. Уж можешь мне поверить, весело и легко рассмеялась Анна. Вот, кстати, об уважухе, зацепился за слово я. ПК-герой неприятно резануло слух, но на нем заостряться я не стал, ни время и ни место. Вообще, лучше об этом гребаном красном статусе поменьше думать и пореже вспоминать, здоровее будешь душевно. Да, слушаю тебя, перестала смеяться девушка и изобразила на лице внимание. Что с уважухой? Понимаешь, с каждым прожитым днем на свободе, мне все меньше и меньше хочется снова туда лезть. Еще точнее, все больше и больше не хочется. Вообще никакого желания нет. Не хочешь, не лезь, легко пожала плечом она. Незаконченные дела раздражают, поморщился я. Тогда, к чему ты об этом? С легким недоумением спросила Анна. К тому, что надо быстрее с этим всем заканчивать. Пока нежелание еще не выросло до таких размеров, когда я уже вовсе никак через него не смогу переступить. Ты же, Чоп, устроишь мне встречу с императором, или надо как-то официально, через какую-нибудь канцелярию на прием или аудиенцию записываться? Могу устроить, отозвалась она. Но зачем тебе император? Ну как же, следующий инстанс мне открыть, квест на королевскую уважуху выдать. А, вот ты о чем, сама себе слегка кивнула Анна. Только, это тебе не к императору надо, а к кому? Совершенно искренне удивился я. Император, строго говоря, в системном смысле, такой же король, как и остальные. Всего и того, что первый среди равных. Соответственно, выдать квест на становление королем он не может. Легитимирует власть королей. Храм. Жрецы и храмовники признают короля королем. Соответственно, и системный квест на королевскую уважуху могут выдать только они, а император это позже. Император может принять королевство в состав империи, но именно королевство, готовое королевство, признанное храмом, возвеличить герцогство в королевство, не в его компетенции. Принять под свое крыло, конечно же, империя может и независимое герцогство, и графство, и даже баронство, прецеденты были, и ничего такого в этом нет. Но вот переменить статус тут все гораздо сложнее. Вот засада, откинулся обратно на покрывало я, вновь поднимая глаза к небу, что проглядывало в прорехах между переплетениями ветвей. В голове сами собой всплыли образ того чувака в балахоне и страшное слово «инквизиция». И, само собой, мой сильно нечистый статус. А меня какой-нибудь божественной молнией не шибанет по темечку при попытке войти в храм? С чего вдруг? Удивилась Анна такому моему вопросу. Я ж ПК, а их белые жрецы казнят ПК на очистительном огне. Ну такое, конечно, тоже имеет место быть. Слегка смешалась девушка, но лишь совсем слегка. Но, если бы они в своем огне жгли вообще всех ПК, у нас бы армии не осталось. Вот, кстати, вопрос про армию и ПК, как это вообще работает? Просто работает. ПК в армии есть, и это логично. Ведь армия есть инструмент насилия в аппарате государства, как и стража. Соответственно, ПК есть и там, это нормальный порядок вещей. Просто, здесь не надо ставить знак равенства между ПК и преступником. Есть масса случаев, когда человек может стать убийцей, не став при этом преступником. В конце концов, ПК – это статус системный, а преступник – общественный. Красные статусы ценят в армии. Для них предусмотрены специальные выплаты, дополнительные отпуска, санаторно-курортное лечение, с ними дополнительно работают психологи. Боеспособность армии во многом определяется именно наличием таких людей. Но, тут опять же, важен баланс. Слишком много ПК в армии государству невыгодно, армия становится слишком мощной и неуправляемой силой и требует слишком много средств на свое содержание, в том числе, и политической силой. Чаще всего, в итоге, это приводит к развалу государства и внутренним войнам, в процессе которых количество ПК естественным образом снижается. Но, если ПК в армии слишком мало, то это уже не армия. ХМ, действительно, логично, выслушав и подумав, признал я. Собственно, практически, так же дело обстояло и на земле. Только там убийц в армии ветеранами звали, а не ПК, как и в полиции. А храмовники, как они к ПК относятся? Негативно, пожала плечами вновь улегшаяся Анна. Как еще они могут относиться к совершению убийств себе подобных, при наличии постоянной угрозы со стороны монстров и недружественных рас? Однако они ограничены в своих хотелках договоренностями с государствами. Ведь государство – аппарат насилия, без ПК оно существовать не может. Все это понимают, все как-то подстраиваются. То есть меня не сожгут, если я к ним за квестом приду, решил уточнить я. Не должны, ответила она, вновь пожимая плечами и беря с подноса стакан с каким-то соком. Как-то необнадеживающе прозвучало, вздохнул я. Зато честно, развеселилась Анна. Тяжелый вздох вырвался у меня сам собой после этого ответа. С другой стороны, а кто обещал, что все будет легко? Глава 26. Зато у меня теперь телефон девушки есть. Вот, да, я не постеснялся и попросил у Анны номерок, так как в справочнике искать откровенно лень, да и не факт, что он там вообще окажется, или окажется под тем именем, которое я хоть как-то смогу с ней ассоциировать. Не исключаю, что номер ее телефона записан там несколько иначе, чем Анна Баронесса Велин, чиновник особых поручений при императоре, если вообще записан хоть как-то. Вроде бы, при прошлом моем беглом ознакомлении с содержанием справочника, выданного при подключении к имперской сети в отделении департамента связи, такая строка мне на глаза не попадалась. Как, кстати, и строчка с номером лично его императорского величества, что, впрочем, закономерно. Странным было бы, будь иначе, если бы любой достаточно богатый дворянин мог бы взять и запросто позвонить самодержцу, надоедая ему своими мелкими проблемами, или еще того хуже, просто поболтать. Мне как-то даже фантазии не хватает, чтобы вообразить себе подобную абсурдную ситуацию, настолько она нелепа. А вот Анна мне свой номерок дала, наглеть, спрашивая еще и личный императорский номер, не стал, хоть и имелся такой соблазн, ведь я был полностью уверен, что уж она-то такой номер уж точно знает, и была совсем не нулевая вероятность, что даст, причем, не только номер. Мда, а чем это я? В смысле сбился, вспомнив Анненыбу большие выразительные глаза, и те ракурсы, которыми периодически радовала меня девушка во время нашего делового обеда на зеленой полянке эльфийского сада. Блин, с Альбиной, что ли, попробовать как-нибудь пересечься, напряжение сбросить, а то ведь что-то все сильнее тянуть начинает на простое плотское удовольствие, безо всякой высокоинтеллектуальной и высокодуховной составляющей. Где б ее еще только найти-то для этого? Как поймать? Все ж, в моем распоряжении нет ресурсов империи по поиску людей. А, если попросить императора, и тот даже предоставит этот ресурс в мое временное пользование, то уж явно сделает это не безвозмездно. И чем за его помощь расплачиваться придется, один создатель знает. А я еще с земли терпеть не могу любые кредиты. Еще, кстати, у меня есть номер Хаффера, номер Лисона и номер Алишера. Да-да, к гильдейской сети меня все-таки подключили. Не напрасным оказалось потраченное на визит время, и серебряную карточку выдали, и вязь у них куда как дешевле, чем имперская, всего 1000 золотых за все, то есть, и за подключение, и за годовой абонемент с ежемесячным включенным пакетом минут. Похоже, их системой непосредственно кто-то из попаданцев занимался, она куда более маркетингово продвинутая, чем у империи. Карточку вообще бесплатно дали такие вот щедрые люди, видимо, в качестве некоторого извинения за то, что при моих статах, дать могли только серебро, а не платину, на которую они реально тянут. А вот номер пламенной не дали, хоть в гильдии она и состоит, но значится она там, не как Альбина, а как Сакура, и железному рангу телефон не положен. А жаль, Альбине бы я позвонил, появилась к ней пара вопросов. Я, кстати, спрашивал у Хаффера именно про пламенную, не засвечивая ее древесного псевдонима, так, просто на всякий случай. Мало ли, вдруг, хоть это и крайне маловероятно, им неизвестно про идентичность Альбины и Сакуры. Не хотелось бы сработать стукачом, случайно выдав доверенную мне информацию. Я спрашивал про возможность позвонить Пламенной. Хаффер обещал подумать над решением этой задачи. Не исключено, что придумает. Вопрос опять, скорее всего, сведется к тому, сколько и чего мне это решение будет стоить. Так-то, даже просто, навскидку, не обладая и тысячной частью сведения о возможностях гильдии, я могу представить себе пару вариантов, причем вполне простых и рабочих, как, к примеру, попросить кого-то из авантюристов, имеющих трубку в кармане и прописанных, при этом, где-нибудь в швее, дойти до пламенной ножками и дать ей по этой трубке со мной поговорить. Ну, или не в ШВЕ, если она сейчас не в столице. Уж у гильдии-то должно хватать глаз и ушей, чтобы следить за перемещениями такой серьезной фигуры местных политических раскладов. Вопрос в цене. Скорее всего, Хоффер еще просто сам не знает, что можно с меня попросить за такую услугу. Хоффера сам я знаю, у храма не было двери. Просто не было. Имелся высокий арочный проход 7 арочных проходов, совершенно равных между собой по форме и по размеру. Они различались лишь цветом и рисунками барельефов. Внутри, напротив каждой входной арки, у противоположной ей стены находилась 7-метровая статуя, изображавшая человека, совершенно антропоморфные, гуманоидные фигуры во вполне человеческих одеждах или доспехах с человеческими головами, формой ушей и чертами лиц. Получалось так, что, поднимаясь по ступеням лестницы, поднимающейся к каждому из входов, ты мог видеть только одну единственную статую, постепенно приближающуюся и становящуюся выше. Лестница, при этом, была, фактически, одна на весь храм, являясь одновременно еще и ступенчатым основанием этого здания, представляя из себя 7 семиугольников, каждый чуть меньше предыдущего, один в одном. С высоты это смотрелось красиво. Да, с высоты. Нет, ну а что, или, по-вашему, имея в распоряжении квадрик-беспилотник с возможностью качественной съемки, я постесняюсь его запустить в полет над городом? А, нет, понял, вы решили, что я полечу сам. Каюсь, вы недалеки от истины. У меня была и такая мысль, но, по зрелом размышлении, я ее все же отбросил, решив не рисковать лишний раз и не нарываться, и использовал только дроны. Спутник оставался все так же висеть на орбите над столицей, слегка перемещаясь по небу, вслед за перемещениями захваченной цели. Я ведь так и не отдал спутнику команду на освобождение системы наведения от ранее полученной задачи. Я только закрыл окно наблюдения на планшете, суеверно полагая, что таким образом смогу избежать таки встречи с местными храмовниками, не смог. Вернувшись в общагу после затянувшегося обеда с Анной, что почти уже перетек в ужин почти, я вновь то окошко на планшете развернул, чтобы посмотреть за тем, что делал тот загадочный Декс после момента прошлого закрытия окна. А он почти ничего не делал интересного для меня. Сидел в храме, перемещался в его пределах. Почти. Один примечательный визит все же был. Визит в центральное отделение гильдии, совершенный им почти одновременно со мной. Он пришел минут на 15 позже меня, и пробыл внутри дольше. Потом снова вернулся в храм, никуда уже по пути не сворачивая и не заходя. С одной стороны, происшествие интересное, с другой же, не то, чтобы сильно неожиданное или что-то для меня существенно меняющее. Ну, сходил жрец в гильдию. Ну да, скорее всего именно по мою душу. Как узнал о времени? Опять же, глаза и уши, скорее всего, не только у империи и гильдии есть. Они вот даже у меня есть. И следят за мной, конечно следят. Тут даже тень сомнений неуместна. Увидели, что прусь в гильдию, сообщили, жрец решил лично понаблюдать, тоже пришел. Дождался, пока закончу визит, да сам заглянул к управляющему, поинтересовался, о чем беседа была, оттого и задержался там дольше, логично, вполне. Что это мне дает или меняет? Ничего. Такие вот дела. 7 лестниц, 7 входов, 7 статуй. Внимание, вопрос. Через какую арку войти мне, учитывая мое полнейшее незнание местных религий и верований? Ведь навести хоть какие-то справки перед своим визитом я как-то не догадался. Вопрос вопросов. Однако, мог он меня остановить, когда я уже здесь, у подножия лестницы? Нет, конечно. Не знаешь верного пути, выбирай ближайший. Вот я и выбрал, и пошел прямо и вверх. Лестница, ее 7 ступенек, они только с высоты полета дрона казались обычными. Здесь же, внизу, оказалось, что казалось, не 7 ступеней то было, а 7 террас, каждая из которых не меньше 7 метров в длину, и соединены они между собой отдельными лесенками по 7 маленьких, хотя, маленьких лишь в сравнении с террасами, а так-то вполне себе обычных, ступеней. 7 по 7, уже 49, высота одной ступени, от 13 до 17 сантиметров, берем среднее, 15, итого, получаем 7 метров 35 сантиметров, почти 3 этажа обычного многоквартирного дома с земли, и это только подиум, плюс само здание, еще 49 метров, и да, я проверил, заставил один из технических эхолокационных дронов своих поработать, ровно 49 того, что тут местные называют метром, а, если переводить на земные реалии, то высота 15-этажки. или даже 16-этажки. Да красиво гнить не запретишь. Сооружение было действительно величественное, внушало трепет и благоговение одним своим видом и масштабом. Возникла даже шальная мысль, как-нибудь забраться на его вершину, подержаться за шпиль, посмотреть с его крыши на город, желательно, ночной. Мне пришлось головой потрясти и даже слегка по щекам себя похлопать, чтобы вернуть внимание текущей задаче и вновь сосредоточиться на нынешнем моменте. Есть у меня такая особенность, могу увлечься, провалиться в собственные размышления, выпадая из реальности на неопределенный срок, забывая обо всем, и просто стоять, буравя одну точку рассеянным немигающим взглядом. И постоянные длительные периоды пребывания наедине с самим собой сильно способствовали развитию этой привычки. Особенно в мире этом, во всяких там уважухах и одиночных квестах. Я двинулся вверх по ступеням к тому входу, к которому оказался ближе при подходе к площади. И что-то с каждой ступенькой идти становилось тяжелее. Особенно это стало заметно, когда над краем ступени показалась арка прохода, а в арке показалась голова статуи, изображавшей какую-то женщину. Мне очень не хотелось идти дальше через этот вход, очень. Ощущение было практически физическим, ощутимым всем моим прокачанным телом. Однако, как тот тупой лось, которому влом обойти, я продолжал ступень за ступенью, терраску за терраской подниматься. Медленно, трудно, но неотвратимо, неостановимо. Видна была уже не только голова статуи, но и торс, бедра. Вскоре показались и ноги. Статуя. Это была женщина, высокая, статная, с гордой осанкой и прямым сильным взглядом глаз без зрачков. Притом, я не знаю, из чего была она сделана, так как камень не может быть настолько цветным и выразительным. Черные волосы, одновременно распущенные по плечам и собранные тонкими косами с разными цепочками от лба, словно обручем назад, складывались в сложную прическу. Те самые глаза без зрачков и роговицы не были слепыми бельмами, а словно светились изнутри сильным синим электрическим светом, и от них, казалось, проскакивали мелкие молнии. Стройная фигура затянута в халат мага с высоким горлом, широким поясом и длинной юбкой подолом поверх свободных штанов, ножки в чуть загнутых носами вверх мягких сапожках. В одной руке ее длинный посох мага, в другой – тонкий одноручный клинок. В халате, да и во всем ее облике переплетались два цвета, красный и синий, цвета льда и пламени. В центре груди же на ткани был вышит яркий символ инь-янь, только не черно-белый, а состоящий из этих вот двух цветов. Яркая дамочка. Лишь дойдя до самой арки входа, я смог рассмотреть ее целиком, в полном ее великолепии, и окончательно понял, здесь я не войду, не мой вход, не хочу здесь. И это не только навязанное извне, но и мое собственное, внутреннее чувство. Я уважительно поклонился, развернулся и легко потопал обратно вниз. Очень легко, в сравнении с тем, как поднимался. Казалось, что еще чуть-чуть, и я просто взлечу, воспарю в воздух, без использования своих специальных способностей. И только уже у подножия, до меня дошло. Нафига ж было спускаться, если можно было просто пойти вбок уже по последней, седьмой терраске, чтобы спокойно добраться до соседней арки, не преодолевая всю лестницу заново. Однако, как говорится, хорошая мысль приходит опосля. Я сместился вправо и снова потопал вверх по кажущимся бесконечными ступеням и террасам. Блин, хорошо, что их всего 49, а не какие-нибудь 7000, как в каком-нибудь синтоистском храме на вершине лесистой горы, как принято в какой-нибудь Японии или анимешном японоиде. Я б тогда точно наплевал на все приличия с вежливостью и просто полетел бы наверх безо всяких заморочек. Быстро и эффективно. Идти, в этот раз, было ничуть не легче, чем в прошлый, и с точно таким же нарастанием нежелания. Но я все равно дошел до самой арки и остановился как следует разглядеть статую. И, если напротив соседнего входа стояла классическая магичка с посохом, то здесь стоял брутальный светлобородый мужик-паладин, тоже совершенно классический игровой. Блестящие полные доспехи, ярко-желтый плащ, стальные сапоги с жесткими носами, почти ростовый щит в одной руке и тяжелый, явно двуручный меч в другой руке. Как таким набором можно вообще сражаться? Это ж неудобно. Хотя, если забыть про обычную механику и подключить системную, добавить столько силы, чтобы стало все равно, тросточкой махать или такой вот рельсиной, то ну, хм, ладно, может и поверю, но, все равно, по мне, так, неудобно, из соображений чистой геометрии, но это его дело, не мое, и не мой вход, так что, наглядевшись на паладина, Поежившись от его желтых глаз без зрачка и радужки, я коротко поклонился и быстро потопал вниз о том, что хотел пойти просто в бок, вспомнил, блин, опять только внизу. Ну, я, дурак, мне, можно. Напротив третьего входа стояла статуя девушки в легком камуфляжной расцветке костюмчике, с заплетенными в косу русыми волосами, с длинным посохом в левой руке, правую положившей на холку медведя, стоящего рядом, и своим плечом достигающего высоты ее плеча. Спокойный такой мишка, меланхоличный. Не хотел бы я с таким где-нибудь в лесу встретиться, даже в нынешней моей 300+ форме. Что-то мне подсказывало, что встреча эта легкой бы для меня точно не была. Я вновь глубоко уважительно поклонился и потопал вниз. Правда, вспомнил о своем прошлом косяке не у самого подножия, а уже на последней, седьмой терраске. Что ж, уже какой-то прогресс. Значит, не безнадежен я. Обучаем. Трудно, долго, медленно, но обучаем. Это не может не радовать. Напротив следующего входа стоял рейнджер. Классический. В зеленом костюмчике Робина Гуда, с крутым навороченным блочным луком в руке, с колчаном стрел за спиной и коротким одноручным мечом на поясе. Этот мужичок взглядом не полыхал. У него и зрачок, и роговица присутствовали. Черный глубокий зрачок и яркая зеленая роговица. Приятный парень. И сопротивление мне, пока я поднимался, почти не оказывал. Однако у меня уже интерес проснулся. Хотелось всех посмотреть. Зря, что ли, я с утра пораньше сюда вообще перся. Парень удостоился неглубокого, но все равно очень уважительного поклона, а я двинулся к следующему входу. А там стояла красивая, но бледная черноволосая девушка в белом халате мага, с полотняной сумкой, переброшенной через плечо, на которой был аккуратно нашит красный крест. На поясе длинный узкий нож в ножнах. В руке перед собой она держала чашу, содержимого которой видно с моей точки обзора не было, но выше, над чашей горело пламя, мертвенно-бледное, почти прозрачное пламя, и веяло от нее смертью. Дальше я не пошел. Взгляд мой, как прилип к этому пламени, так и не хотел его отпускать. Пришлось даже вновь похлопать себя по щекам, возвращая собранности внимание. Я поклонился девушке статуе и, глубоко вдохнув, заставил себя двинуться вперед, под арку. В конце концов, я тут не просто туризмом занимаюсь, а вообще-то по делу. Глава 27. Арка прохода в храм семьи – это не арка, это ж целый тоннель метро. Ширина почти в 5 метров, высота в 14 и глубина больше 20. То есть стена здания, в которой был проложен этот вход-тоннель, была больше 20 метров толщиной. То есть, тут не два кирпича, не пол пеноблока, даже не метр кладки, как в некоторых дореволюционных земных домах, здесь 20 метров. Это сколько ж стройматериала на такую махину пошло. Хотя, возможно, это не монолит, ну да бог с ним. Я не прораб, не подрядчик, не архитектор и не контролер качества. Меня этот вопрос впрямую касаться не должен. А тоннель завершился выходом в круглый просторный зал, такой же масштабный, как и весь храмовый комплекс. Мозаичные узоры из цветного камня в полу, фрески, лепнина, мозаика, купол где-то далеко над головами, цветные лучи света, проникающего через большие стрельчатые витражные окна, что тоже были где-то вверху, и, само собой, статуи богов, расположенные напротив каждого из входов. Красиво, масштабно, монументально, величественно. Храм не был пуст, несмотря на ранний час. По залу ходили люди и не люди. Окинув пространство беглым взглядом, я сумел заметить группку эльфов где-то недалеко от статуи лучника Хаэм. А интересная мысль в связи с этим возникает. Насколько я знаю, начальная скорость вылета стрелы зависит не только от упругости его плечи, соответственно, силы натяжения его тетивы, но и от длины растяжки. Чем дальше может стрелок оттянуть тетиву, тем большую скорость получит стрела, тем, соответственно, длиннее, тяжелее и убойнее будет используемая стрела, а длина растяжки подгоняется под стрелкой и определяется длиной его рук. А с тем ростом и длиной рук, какими обладают местные эльфы, лук, сделанный под их габариты, при равной силе натяжения с созданным человеком под человеческую руку, будет все равно значительно превосходить последний, даже только из-за этой самой длины растяжки. Достаточно очевидное и естественное преимущество, которым глупо было бы не пользоваться и его не развивать. Видимо, потому и лук, а не арбалет, не рогатка и не проща. Ведь последние такого явного преимущества высоким существам не предоставляют. Странная мысль, не слишком своевременная, но интересное, заставляет немного иначе взглянуть на фантастику или местную реальность. ХМ, а если ее развить, то те самые знаменитые эльфийские луки, которые не в состоянии натянуть ни один человек, их, получается, человек не может натянуть не из-за того, что они настолько невьетугие, и человек слабее эльфа, а тупо из-за того, что они слишком большие, из них стрелять удобно только таким 2,5-метровым дылдом, как эти зеленоухие. Но отсюда вывод. В физической силе эльфы людей могут и не превосходить. А, если и превосходит, то ни намного не бесспорное утверждение, но запомнить стоит. Вдруг, пригодится.